Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В эти дни, начиная с Лазаревой субботы, когда мы уже не поем «Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим», мы почти не говорим о Божией Матери. Весь наш взор обращен на Господа нашего, на нашем Спасителе, грядущем на крестную смерть. Но разве хотя бы на одно мгновение Божия Матерь может быть отделена от своего Господа? И разве может уйти из нашей жизни Матерь Господа моего, как говорит святая праведная Елизавета, и как каждый из нас может сказать? И разве мы уже не слышали у креста Христова слова Господа: «Женося сын твой и сынуся мать твоя», которые мы восприняли каждый, как обращенные лично каждому из нас? Что значит эта служба после изнесения Святой Плащаницы, которая называется «Плачем Пресвятой Богородицы»? Что значит этот плач, это рыдание, которое может показаться почти безутешным? Матерь Божия говорит о том, что она не хочет больше жить, что она просит, чтобы ей было дано сойти в ад. Но в этом плаче нет отчаяния. Та, которая Господа Бога возлюбила всем сердцем своим, всею мыслью, всею крепостью своей, та, которая еще в Благовещении узнала, что тот, кто родится от нее сыном Вышнего наречется, и царство его не будет конца, та, которая каждое слово и каждое событие, связанное с Господом, слагала в сердце своем, та, которая в Кане Галилейской на браке, когда недоставала вина, сказала: «Все, что Он не скажет вам, сотворите», и услышала в ответ: «Еще не пришел час мой». Та, которая вся жизнь была ожиданием креста Господня и восхождением к этому кресту, и осенением Духом Святым, неужели она не знает, что будет? В ее плаче нет греха отчаяния. Как не было у нее никогда греха, у нее были особые отношения всегда с грехом. Всегда, когда грех говорил «да», она говорила «нет». Это слово было абсолютным и реальным. И всегда она должна была по любви своей, по верности своему Господу, следовать за Ним до конца, разделяя с Ним все. И у креста она прошла через весь мрак, через всю ночь, которая оказалась все человечество, которое как бы раскрыло все, что происходит с человечеством, из которой, казалось, уже не было исхода никогда, от шестого часа до девятого. И теперь она молится Богу о том, что будет, предавая Ему до конца своего Божественного Сына, как у креста. И в ее страданиях самых глубинных мы видим утверждение веры, потому что она молится о том, чтобы исполнилось все, что совершает ее Божественный Сын, и чтобы смерть ее Божественного Сына не оказалась напрасной ни для кого из людей. Плач Божией Матери перед Святою Плащаницею, облекающей бездыханное тело Спасителя, это плач как бы на развалинах жизни. Богом созданный мир как будто разрушен до основания, и он должен быть создан заново, но Пасха еще не пришла. Ее Божественному Сыну надо еще пройти через мрак ада и наполнить этот мрак собою. И этот мир, и Господь ее находятся в предельном противостоянии. Этот мир, который Он пришел спасти, который должен быть спасен. И Господь, распятый на кресте и лежащий бездыханно, противостоят друг другу в самой предельной степени. И это определяет характер молитвы Божией Матери. Она молится от лица всей Церкви: «Да будет воля Твоя, чтобы исполнилось все, что в Привечном Совете было задумано, но ее человеческое горе, боль ее души мы должны также услышать. И мы должны увидеть это ее как бы противоестественное, разрывающее душу состояние, когда она плачет о своем божественном Сыне и о всех людях, грехи которых являются причиной смерти ее божественного Сына. Постараемся и мы с вами вслушаться в этот плач Пресвятой Богородицы. Может быть, кому-то из нас будет дано услышать не только пение и чтение, но тот плач, который исходит из глубины ее сердца. Может быть, кому-то из нас оружие, которое пройдет ее душу, немного коснется сердца и, наконец, поймет по-настоящему человек то единственное и главное, которое он должен понять, и возвратиться по-настоящему навсегда с верою и любовью и верностью к Богу нашему. Аминь.